Глава вторая. Ожидание. Оно всегда тянется невероятно долго. Время в этот период словно застывает. Иначе и не скажешь. Вот и сейчас я периодически бросала взгляд на часы. Казалось, что прошла вечность с того момента, как отцу Лады сообщили о случившемся. Но стрелки на циферблате утверждали обратное. Здравый смысл подсказывал, что за столь короткий срок добраться до магазина нереально. Но очень хотелось, чтобы неприятная ситуация закончилась как можно скорее. Нет, вот так сидеть и ждать просто невозможно. Марина демонстративно поднялась со своего места. «Мне нужно выйти!» Виктор, стоявший у порога, сухо поинтересовался. «Ну и куда вы собрались?» «Подышу свежим воздухом», — рявкнула она. «И вообще, почему я должна отчитываться перед вами? Скоро вернусь!» А затем, цокая каблуками, спешно покинула кабинет. Охранник вздохнул и пробормотал. «Странная дамочка. Пойду, прослежу за ней». «Да, так будет лучше», — согласилась с ним мой директор. «Вздорная, взбалмошная особа. Мало ли что ей придет в голову. Лучше приглядывать за этой нянькой, пока не подъехал ее работодатель. А там пусть сам с ней разбирается». Виктор согласно кивнул и поспешил за девушкой. Когда мы остались наедине, я ласково погладила малышку, которая задремала в моих объятиях, и уточнила у своего директора. «А кто такой Сергей Янтарный?» Услышав его имя, вы побледнели. Женщина вздохнула, подняла на меня уставший взгляд и тихо промолвила. «Правда, не знаешь?» «Нет», — покачала головой. «Мне эта фамилия кажется знакомой, но ничего конкретного вспомнить не могу. Очень богатый человек нашего города. Кроме того, он владелец этого торгового центра. Миллионер, весьма влиятелен. Думаю, когда он узнает, где нашли его дочку, будет грандиозный скандал. Страшно представить, что нас ждет». «Но мы же ни в чем не виноваты», — заметила я. «Ты видела эту няню? Ты бы такую наняла своему ребенку?» «Нет», — качнула головой. «В том-то и дело. Эта дамочка, скорее всего, его пассия. И что она расскажет, непонятно. Может и соврать. Тогда виноватыми останемся именно мы». И тут дверь в кабинет с такой силой распахнулась, что ударилась об стену. Я испуганно вздрогнула и обернулась. На пороге стоял высокий брюнет, одетый в безупречный стальной костюм, который подчеркивал его статность и мощную фигуру. Он был весьма красивым, строгие черты, темные глаза, полные решимости и легкая щетина, которая делала его еще более мужественным. Он был хозяином жизни. Это чувствовалось в каждом движении, в дорогих часах на запястье, в том, как он оглядел кабинет, словно оценивая территорию. «Лада!» Его голос был наполнен тревогой. Малышка встрепетнулась и сонно уставилась на отца, а потом протянула к нему ладошки. «Дочка, что случилось? Ты в порядке?» Он подхватил девочку на руки и крепко прижал к себе. Я невольно улыбнулась, и в какой-то миг наши взгляды встретились. В этот момент что-то внутри меня дрогнуло. Словно искра проскочила. Он был таким привлекательным, что я даже забыла, как дышать. Мужчина перевел взгляд на директора и сухо промолвил. «А теперь объясните, что здесь произошло». И это была не просьба, а именно приказ. Начальница, побледнев еще сильнее, начала рассказывать. «Господин Янтарный, мы нашли вашу дочь в холодильной камере. Она была там одна, замерзшая. Как ребенок там оказался, никто не знает». «Хм», — мужчина хмыкнул. «А где была няня?» «Думаю, этот вопрос вам лучше задать ей». Отец Лады недовольно прищурился, и в кабинете моментально повисла тишина. Стало очень неуютно. Я сидела и даже боялась пошевелиться. Сергей Янтарный сверлил взглядом директора, словно пытаясь проникнуть в ее разум и выудить правду. Малышка Лада, прижавшись к отцу, выглядела спокойной. Видимо, она знала, что теперь все будет в порядке. «Где Марина?» — наконец-то процедил он. От его голоса по спине пробежал холодок. Директор нервно сглотнула и ответила. Она вышла подышать свежим воздухом. Охранник пошел за ней, чтобы присмотреть. «Свежего воздуха ей не хватает», — рявкнул мужчина. «Оставила мою дочь с посторонними людьми». Он перевел взгляд на меня, и я почувствовала, как щеки заливаются румянцем. «А вы?» — спросил он, обращаясь ко мне. «Вы работаете здесь? Что вы видели?» «Это я нашла малышку». Сергей кивнул. «Я благодарен, что вы спасли мою девочку». В этот момент дверь снова отворилась, и вошел Виктор с Мариной. Девушка выглядела взъерошенной, ее макияж слегка размазался, а каблуки цокали не так уверенно, как раньше. Охранник держал ее за локоть, словно боялся, что девушка убежит. «Вот она», — буркнул Виктор. «Не хотела возвращаться, но я настоял». Марина бросила на Сергея быстрый взгляд и тут же опустила глаза. Ее лицо побледнело, и она попыталась улыбнуться, но улыбка вышла кривой. «Сергей Романович», — начала девушка дрожащим голосом, — «я не знаю, как это случилось. Я отвлеклась всего на минутку, чтобы купить воды, а Лада...» Сергей шагнул вперед. Его фигура нависла над ней, как тень. «Минутку?» — прошипел он. «Ты понимаешь, что натворила?» Девушка, побледнев, стала невольно пятиться. В ее глазах отчетливо читался испуг вперемешку с паникой. Кажется, до Марины только сейчас дошло, что маленькая девочка могла пострадать по ее вине, и что неприятностей ей теперь точно не избежать. Сергей Янтарный был не тем человеком, который мог бы простить подобное. Тем более было видно, что Ладу он очень любит, и за нее разорвет любого. Мужчина, крепко обнимая дочь, смотрел на женщину с таким гневом, что мне стало не по себе. Казалось, еще мгновение, и он ударит ее. «Сергей Романович, это вышло случайно!» Няня попыталась оправдаться, но отец Лады перебил ее на полуслове. «Случайно?» В его голосе слышались металлические нотки. «Ты о чем вообще думала, притащив ребенка в торговый центр? Как вы здесь оказались?» Марина молча смотрела на мужчину, как кролик на удава, и даже боялась пошевелиться. Я с трудом узнавала взбалмошную девицу, которая еще некоторое время назад вела себя нагло, самоуверенно и хамила всем подряд. «Твоей единственной обязанностью было хорошо смотреть за моей дочерью. Именно за это я платил деньги. Тебе всего лишь надо было заботиться о Ладе, гулять с ней, иногда играть. Неужели это так сложно? Да я плачу тебе столько, сколько люди за полгода обычно получают. Если не ошибаюсь, сегодня утром мой водитель отвез вас в парк. Так как вы оказались здесь? Ну?» — рявкнул мужчина. «Что молчишь? Язык проглотила? Или мои вопросы слишком сложные?» «У меня были дела. Я думала...» «Думала? Ты думала? Боюсь, что такой крашеной кукле, как ты, это недоступно. Безголовая пустышка». «Извините», — пролепетала девушка, покрываясь румянцем. Ей явно было неприятно, что мужчина ее отчитывает, как школьницу при посторонних людях. «Уволена!» — послышалось рычание в ответ. «Убирайся и никогда больше не попадайся мне на глаза, поняла?» Но молодая женщина явно растерялась. Было ясно, что она подобного не ожидала. «Сергей...» «Пошла вон!» От мужского крика я невольно вздрогнула, а Лада, испугавшись, заревела в голос. «Тихо, маленькая, тихо!» Сергей ласково коснулся губами ее виска. «Папа рядом. Больше с тобой ничего плохого не случится. Ты в безопасности. Не бойся, родная». Малышка всхлипнула и затихла, прижавшись к отцу. Бросив недовольный взгляд на Марину, мужчина строго уточнил. «Ты еще здесь? Я сказал что-то непонятное?» Его тон был ледяным, иначе и не скажешь. «Хочешь неприятностей? Поверь, я их обеспечу. Видеть тебя больше не желаю». Качнув головой, девушка пролепетала. «Простите», и буквально выбежала из кабинета. На самом деле, увольнение — это не такое страшное наказание, так что Марине колоссально повезло. Можно сказать, она легко отделалась. Тем временем Сергей Янтарный, поудобнее перехватив малышку, сухо промолвил. «Я благодарен вам за заботу о моей дочери, спасибо». А потом мужчина решительно покинул кабинет. Проводив его взглядом, директор с явным облегчением вздохнула. «Ну, вот и разобрались. Хорошо, что все закончилось так». Согласно кивнув, отправилась выполнять свои обязанности. Убирая холодильные камеры, я все думала о Ладе. Как она попала сюда? Кто ее закрыл? Эта девочка мне очень понравилась, и я надеялась, что у нее все будет хорошо. Остаток рабочего дня пролетел незаметно. На улице опять пошел снег, который тут же таял, превращаясь в огромные лужи. Грязь в магазине просто не заканчивалась. К вечеру я валилась с ног и мечтала только об одном – поскорее оказаться дома, принять горячий душ, выпить чашку мятного чая, посмотреть любимый сериал и пораньше лечь спать. Планы мои были грандиозными, иначе и не скажешь. Выскочив на улицу, невольно поежилась от холодного ветра. Непогода разыгралась не на шутку. Подняв воротник куртки повыше, торопливым шагом направилась к остановке. Но внезапно услышала автомобильный сигнал. Резко повернув голову, увидела темный внедорожник, который медленно ехал вдоль тротуара. Нахмурившись, остановилась, не понимая, что происходит. Тут из машины выскочил водитель. Мужчина подошел ко мне и уточнил. «Игнатова Ольга?» «Да», — растерянно кивнула. «С вами хотят поговорить». Незнакомец открыл дверцу автомобиля со стороны пассажирского сиденья. «Присаживайтесь». Качнув головой, уточнила. «А что происходит?» «Не бойтесь, садитесь», — ответил он. «Нет». Мужчина подошел ко мне вплотную, схватил за предплечье и шепнул. «Будет лучше, если вы все-таки сядете в машину». «Да что вы себе позволяете?» Невольно повысила голос, с ужасом понимая, что в это позднее время уже и прохожих особо нет, а все происходящее напоминает похищение. «Не кричи!» — рявкнул незнакомец. «Сказал же, бояться нечего, ты совсем бестолковая, что ли?» И тут из салона автомобиля раздался мужской голос. «Вадим, прекрати пугать девушку!» А потом из машины вышел Сергей Янтарный. Увидеть его еще раз я точно не ожидала.